Глава 22. О роковых случайностях и фатальных ошибках. Через 5 часов. Розарий в императорском саду. Кисть порхала над холстом, словно мотылек, легко касаясь его в акварельных поцелуях и оставляя на прощание воздушные полупрозрачные следы. Я шаг за шагом осторожно наслаивала цвета, пытаясь сохранить невесомость изображения и подчеркнуть нежные оттенки рассветного неба. И хотя уже видела, что пейзаж выходит чуть ярче и плотнее, чем планировалось, вдохновенно продолжала заниматься любимым делом. Живопись успокаивала, помогала сохранить душевное равновесие, невзирая на оттирающихся поблизости стражников и фрейлин. Последних, к счастью, оказалось немного. И сегодня они вели себя на удивление тихо, даже Тереза была немногословна. Сосредоточенно вышивала, изредка разбавляя тишину свежими сплетнями и столичными новостями. Такая покладистость должна была радовать, но меня не покидала смутная тревога, а сквозящее в воздухе напряжение с каждой минуты становилось ощутимее. «Командир Балтимер, позвольте доложить». Позади раздался бодрый голос дежурного. Он приходил с отчетом каждые полчаса, отмеряя время прогулки вместо песочных часов. «В секторе В1 и В2 все чисто. Несанкционированных перемещений, а также использование заклинаний или артефактов не зарегистрировано». «Хорошо», — сухо отозвался Бран. «Продолжайте наблюдение». «Так точно». Солдат вытянулся по струнке и щелкнул каблуками, после чего быстро скрылся за поворотом. Это повторялось в четвертый раз и порядком надоело, но покидать сад, ничего не узнав, я не собиралась. «Леди Балтимер, мне кажется, из пейзажа ушла легкость», — задумчиво протянула, вовлекая затаившуюся кобру в беседу. «Но я не могу понять, что именно утяжеляет картину». «О, позвольте, я посмотрю поближе». Отложив вышивку, кобра с тихим шелестом выскользнула из кресла-качалки и подползла к мольберту. Замерев над моим плечом, она принялась рассматривать работу, а я настороженно прислушалась к собственным ощущениям. Несмотря на разговор с отцом, я решила не отказываться от предыдущего плана и заранее выскользнула в сад, подгадав время так, чтобы дописать пейзаж к окончанию заседания Совета Старейшин. Хотела совместить встречу с Саифом и проверку Балтимеров. Но, словно чувствуя мои намерения, змеиное семейство залегло на дно и вело себя тише тени. Мне никак не удавалось подловить их. Даже маркиз держался на почтительном расстоянии, сосредоточившись на работе и игнорируя попытки фрейлин втянуть его в разговор или пригласить к себе за столик на чашечку чая. Не зная, я правда решила бы, что он и впрямь отличный вариант для моей охраны. Внимательный, собранный, тщательно следящий за любой мелочью. Бран лично проверил каждый кустик, прежде чем позволить мне войти в розарий, а сейчас дежурил у входа, ни на минуту не покидая своего поста. Впечатляющий артистизм. Еще немного, и я поверю, что он не удел и ничего не знает о планах матушки. «Если позволите высказать свое мнение», — пропела Тереза, закончив рассматривать пейзаж. «Вы перегрузили центральную часть. Линия горизонта слишком тяжелая и драматичная. Для заката отличный выбор, но в вашем случае лишает картину рассветной воздушности и прозрачности. Попробуйте чуть размыть линии облаков и осветлить темные участки с помощью лессировки». Совет был дельным, но меня насторожило, с какой проворностью она отступила на несколько шагов. Словно ей было невыносимо находиться рядом. «Вы совершенно правы», — воскликнула, изображая удивление и искреннюю благодарность. «Вот что значит свежий взгляд. Так и поступлю. Рада помочь». Змея чинно поклонилась. «Позволите вернуться к вышиванию?» По спине ледяными щупальцами скользнули дурные предчувствия. Если показательное смирение Терезы еще можно было объяснять присутствием Айролин и Артеги, то ее желание держаться от меня подальше не поддавалось логике. Разве что она боялась выдать себя. Хотя не сходится. В карете мы сидели совсем близко, и кобра не переживала, что император или целитель что-нибудь засекут. А тут... Догадка пришла внезапно. Поправив розу на корсаже, я вновь покосилась на фрейлину. Внешне она была безмятежна, как океан во время штиля, но я чувствовала, внутри у нее бушует ураган. Получается, даже в небольшой концентрации магия Саифа мешала ей подобраться ко мне поближе и осуществить задуманное. А в том, что они с сыночком что-то задумали, я не сомневалась. Великие пряхи. Что же делать? Снимать амулет — самоубийство. У Терезы были слепки моей магии. И если она заранее подготовила проклятие или заклинание, способное повредить мою связь с Саифом или ослабить вторую ипостась, ей понадобится секунды для осуществления задуманного. А Айролин и Артега ничего не успеют сделать. Но как спровоцировать ее на активное действие, не подставляясь под удар? «Ваше высочество», — с улыбкой переспросила кобра. Ей не терпелось отползти подальше. А у меня, кажется, созрел новый план. Если Тереза так опасается магии Саифа, попробуем загнать ее в угол. Скорее всего, шлейф иномирной магии не только мешает змее напакостить, но и напрямую влияет на ее ауру. Иначе она бы просто бездействовала, а не пыталась любой ценой отойти от меня. Ох, простите, слишком увлеклась пейзажем. Виновато улыбнулась, решив не спешить, а немного усыпить бдительность ведьмы. Разумеется, вы можете вернуться к вышивке. Поклонившись, фрейлина отползла на безопасное расстояние. А я вновь вооружилась кисточкой, размывая точными движениями линию горизонта и исправляя ошибки, которые прекрасно видела и без подсказок леди Балтимер. Оставалось решить, как действовать дальше. Достать еще несколько розочек или пойти ва-банк и воспользоваться браслетом. Последний вариант выглядел весьма соблазнительно и давал возможность не только усилить собственную защиту, но и хорошенько приложить змеюку магией. Но я боялась, что другие фрейлины могут почуять штормовой шлейф дракона и что-то заподозрить. Лучше не рисковать. Думаю, пары бутонов хватит, чтобы оглушить Терезу и дать целителям шанс просканировать ее ауру. Поработав еще немного над линией горизонта, я случайно капнула акварелью на юбку и потянулась к лежащему на столике полотенцу. Оно было пропитано специальным раствором, позволяющим без следа убирать краску с ткани. Но главное, в него можно незаметно спрятать одну розу. Убедившись, что моих манипуляций никто не видит, я быстро вытряхнула из артефакта хранилища ближайший бутон и завернула в полотенце. Хорошо, Люсьена предложила заранее обрезать весь букет, так, чтобы цветы в корсете можно было поменять в любой момент. И я неожиданно не осталась без магической защиты. «Ох, как же здесь душно!» Позади раздался стон мадам де Фрайлен. Пышнотелая магесса страдала от повышенного давления, но обращаться к профессиональным целителям не желала по личным убеждениям и лечилась сама. Суарес не раз намекал, что ее проблему можно решить двумя визитами к лекарю, а своими спиртовыми настойками на грибах и каких-то травах она делает только хуже. Но леди не слушала и сейчас горестно вздыхала, обмахиваясь веером и периодически уговаривая нас вернуться во дворец. «Ваше высочество!» В голосе магессы сквозили неподдельная боль и тоска. «Леди Фрейлин, если вы неважно себя чувствуете, я попрошу господина Балтимера выделить для вас сопровождение и проводить до комнаты». Отложив кисточку, я обернулась к фрейлине. Выглядела она и в самом деле неважно. Внушительная грудь тяжело и часто вздымалась. По красному лицу ручьями стекал пот, а рука, сжимающая веер, мелко подрагивала. Сидевший в тени векового дуба Суарес легко поднялся и шагнул к нам. «Если позволите». «Не позволю», — взвизгнула фрейлина, сильнее вжавшись в кресло. «Без обид, темнейший, но я не доверяю вашей братии. Всем известно, что занятия магией подрывают здоровье. А значит, лечить колдовство не может. Только травы». «Вы используете не те травы и гробите себя», — рявкнул целитель, за миг выходя из берегов. «Про грибное мракобесие я и вовсе молчу. Ваши настойки в перспективе могут вызвать только галлюцинации, но никак не понизить давление». В голосе дракона проскользнули рычащие нотки. Софи Фрайлен была единственной, кто мог несколькими фразами довести его до нервного тика. «Да как вы смеете?» — охнула дама. «Я...» Слушать их перепалку у меня не было ни малейшего желания. Но пока все отвлеклись на фрейлину и ее давление, я шустро вытряхнула из кольца еще один бутон и спрятала в кармане юбки. «Кхм-кхм», Сидящая неподалеку от Софи кобра неожиданно закашлялась, чуть не выронив вышивку. «Оу!» Случайность или цветочки так подействовали? Меня буквально подзуживало выудить четвертую розу, но, поразмыслив немного, решила пойти другим путем и пригласить на арену нового подозреваемого. «Командир Балтимер», — позвала, поднимаясь с кресла. «Кажется, требуется ваша помощь. Леди Фрайлин плохо, нужно отвезти ее в замок». «Я помогу». Едва я шагнула к фрейлинам, Тереза подскочила и скользнула за кресло Софи. «Не стоит по пустякам беспокоить стражу», — улыбнулась змея, смягчая выпад. И вкрадчиво уточнила, прожигая меня взглядом. «Вы позволите мне ненадолго отлучиться, ваше высочество?» Змея почуяла, что ее загоняют в ловушку, и пыталась любой ценой ретироваться из сада. А я судорожно соображала, что делать дальше. Идти до конца и выдать себя, получив призрачный шанс добить врага на месте. Или сделать вид, будто не понимаю происходящего, и позволить Терезе уползти. А позже обсудить ее маневры с целителями. Вдруг они уже успели что-то засечь. Времени на раздумья не оставалось, но меня терзали сомнения. Тереза была прекрасной актрисой. Вдруг она специально провоцирует, желая выяснить, откуда фонит необычной магией. Или не может напакостить, пока рядом целителя. Вот и пытается воспользоваться ситуацией и смыться. Мысли лихорадочно метались, мешая сосредоточиться и принять окончательное решение. Но на помощь неожиданно пришел темнейший. «Леди Балтимер». Суарес шагнул к фрейлинам, игнорируя возмущенное шипение Софии. «Такая отзывчивость и желание помочь делает вам честь, но лестница, ведущая в замок, насчитывает 77 ступеней. Если леди станет плохо во время подъема, вы не удержите ее». «Вашу помощь я все равно не приму», — отрезала фрейлин. «И пить сомнительные настойки не буду, это мое право». «Отправиться на тот свет?» — ядовито уточнил темнейший. «Как пожелаете. Если не хотите при жизни сдаваться целителям, позже ваша семья может обратиться к некромантам. Но предупреждаю, их услуги стоят дороже». Софи нервно сглотнула и побледнела. Похоже, Суарес умудрился сбить ей давление без заклинаний и настоек. «Господа, не стоит ссориться», — улыбнулась, пресекая ответный выпад фрейлин. «Полагаю, леди Фрейлин действительно лучше вернуться во дворец. Здесь слишком душно. Господин Балтимер выделит для нее сопровождение», — добавила, прежде чем Тереза снова предложила свою помощь. «Я слишком хорошо знала Артегу. Он высоко ценил свои навыки и никогда не навязывал помощь. Его вмешательство могло означать лишь одно — кобра не должна покинуть сад». «Как прикажете, ваше высочество», — издали поклонился Бран. Подходить для ответа ближе он не стал. Не критичное нарушение этикета, но, учитывая обстоятельства, весьма подозрительное. Неужели розочки действуют и на него? «Эвертон, Мигрель!» Маркиз подозвал двух крепких стражников. «Мадам Фрайлин, нехорошо, проводите ей». Пока Бран раздавал указания, я украдкой взглянула на Терезу. Кобра суетилась вокруг Софи, обмахивая ее веером и подсовывая под нос нюхательные соли. Я не сомневалась, что ведьма попытается под шумок ускользнуть вместе со страдалицей. Если вмешаюсь, запретив ей покинуть сад, это будет выглядеть странно и неуважительно по отношению к фрайлин. Наживать себе еще одного врага на пустом месте не хотелось. Похоже, придется идти ва-банк. «Леди Фрайлин, выпейте немного холодного лимонада. Вам сразу станет лучше». Подхватив со столика поднос, я скользнула к фрейлине, невольно отмечая, как напряглась спина Терезы и дрогнул веер в ее руках. Кобру нервировала моя близость. Но отскочить в сторону без видимой причины она не могла, как и ее сыночек. Когда я подошла еще ближе, он говорил с дежурным и на миг сбился, хотя стоял ко мне спиной. Похоже, предчувствия не подвели. Бран тоже не переносил магию грозового владыки и чуял ее за версту. Или... его нервировала иномирная магия в моей ауре. Поставив поднос на столик и убедившись, что на меня никто не смотрит, я все же вытряхнула из артефакта хранилища четвертый бутон и шустро сунула в карман. Затем налила в стакан лимонада и направилась к ухающим фрейлинам. Только по какой-то причине Тереза проигнорировала мой маневр. «Мадам Фрайлин». Я подкралась еще ближе, недоумевая и гипнотизируя взглядом спину кобры. По моим расчетам, она уже должна была пятиться к выходу прямо в лапы целителей. Айрулин и Суарес как раз перебрались поближе к беседке. И если магия Саифа действительно влияет на Терезу, они точно это почуют. «Вот, возьмите». Протянув Фрейлине лимонад, я покосилась на Терезу. Она уже не пыталась отползти подальше и напоминала оглушенную рыбу. Бледная, с испаренной на лбу и отсутствующим взглядом. На этот раз леди Балтимер не играла. Ей впрямь было нехорошо. И на миг я засомневалась в правильности своего решения. Вдруг у нее непереносимость иномерной магии или... Нет. Я легонько прикусила язык, прогоняя внезапно нахлынувшие сомнения. Не существует аллергии на магию. Зато отец упоминал, что Саиф — лучший в Империи охотник на кукловодов. Его аура блокирует их дар, мешая управлять марионетками. Судя по состоянию кобры, она не только причастна к случившемуся в карете, но и продолжает как-то влиять на меня. Это единственное объяснение, почему ее так приглушило розочками. А значит, отступать нельзя. «Тереза, вам тоже плохо?» Я положила руку на ее плечо, изображая искреннее участие. «Помогите», — добавила, обернувшись к Суаресу и Айрулин. «Леди Балтимер, плохо». Вдруг на мои пальцы легла ледяная ладонь, и по коже прошел мороз, словно меня укололи сотни крохотных иголочек. «Не беспокойтесь», — не своим голосом просипела Тереза. «Просто голова кружится». Добавила и, закатив глаза, рухнула прямо на меня. «А-а-а!» — испуганный виск Фрейли наглушил. Растерявшись, я едва не упала на землю вместе с коброй, но Суарес вмиг оказался рядом, подхватывая нас обеих. «Ваше высочество», — услышала напряженный голос Айролин. Она тенью проскользнула к Артеге, помогая отцепить от меня Терезу и уложить ее на небольшой диванчик. «Всем отойти в сторону немедленно», — командным тоном добавила Верховная. «Балтимер, уберите леди, они мешают работать». Бран тут же оказался рядом, отгоняя истерящих Фрейлин и буквально волоком оттягивая в сторону мадам Фрейлин. Она громко возмущалась и кричала о вреде целительной магии, мешая темнейшему и Айрулин сосредоточиться. «Уведите ее», — рявкнул Бран, вручая Софи стражникам. И тут же метнулся обратно, опустившись на колени рядом с матерью. «Не смейте использовать магию», — предупредил, окинув целителей напряженным взглядом. «Приказ». «На наше заклинание он не распространяется», — отрезал Суарес. «Немедленно отойдите, вы мешаете». Бран вздрогнул, словно от удара. Он боялся этой проверки. Значит, им с матушкой и впрямь было что скрывать. «Это опасно», — не сдавался Бран. «Ее высочество». «Со мной все в порядке», — ответила, отходя на безопасное расстояние. «Подожду у выхода из розария, чтобы не задело фоном от плетений». Суарес кивнул, призывая сканирующие сети. А Айрулин начала осторожно оплетать леди Балтимер стабилизирующим заклинанием. Но не успели они закончить, как по саду вихрем понеслась леденящая волна чужой магии, жуткая и одновременно знакомая. Я сразу узнала того, кто напал на меня в карете. Позвать на помощь не успела. Грудь пронзила острой вспышкой боли, а из глаз брызнули слезы. На этот раз все случилось слишком быстро. Последним, что я услышала, прежде чем провалиться во тьму, был пугающий смех кукловода и перезвон его цепей.